Глава 45. Отменять я ничего не стала. Это глупо. Все уже оплачено. Меня никто не поймет. Ни друзья, ни родители Виталика, которые внесли из своих средств чуть ли не половину, чтобы было все как у людей. Хотя не стану скрывать, сомнения, что мне так уж нужна эта свадьба, были. Но я упорно продолжала верить в нашу с Виталием семью и любовь, и надеялась, что брак только укрепит наши отношения. «Алин, смотри вверх!» — сказала мастер мейкапа, и я даже вздрогнула от неожиданности. Так сильно увлеклась своими мыслями, что вовсе забыла, что не одна. С макияжем уже заканчивали. На очереди была прическа, а потом пора одеваться в платье. «Будем снимать, как собирается невеста?» — спросил меня фотограф. «Нет». Покачала я головой. Это лишнее. Только ЗАГС и прогулка после. Никогда этого не понимала. Но кому нужны эти фотографии, пока я в домашнем халате сижу на старом стуле в тапках? Кто-то хоть больше одного раза, и то потому, что это твоя свадьба, смотрел такие фото? Сомневаюсь. То же самое касается фото в стиле «невеста выходит из машины». У меня такое пышное платье, что я буду вылезать из салона, как каракатица, пытаясь не испачкать его. Ночью, будто назло, прошел ливень. И уж точно я не хочу, чтобы эти шикарные кадры остались на память. «С прической все», — сказала мастер, перебирая распущенные волны моих волос. «Ты очень милая невеста, как принцесса Диснея». Посмотрела в отражение зеркала. «Да, в самом деле очень красиво вышло. Профессиональный мейк и прическа всегда подчеркивают достоинство и делают из любой девчонки девушку на миллион». «Спасибо большое». Поблагодарила Надежду, что корпела надо мной несколько часов с самого утра. «Да, пожалуйста», — улыбнулась она в ответ. «Ты сама-то довольна?» «Да, красиво. Мне все нравится», — ответила я, продолжая разглядывать свое отражение. «Это самое главное. Ну, удачи вам. Крепкого брака». «Спасибо». Надежда ушла, получив свою оплату за работу, а я стала одеваться к выходу. Скоро приедет Виталик. Судя по голосам и смеху внизу, друзья уже собрались посмотреть на нас у подъезда. Одеться самой у меня бы не вышло, и в помощники были приглашены Даша, Таня и мама Виталика. Все вместе мы надели на меня платье, зашнуровали корсет и расправили пышную юбку. «Алинка, ну ты прямо невеста с обложки!» — восторгалась Галина. «Повезло ж Витальке моему, такую куколку поймал красивую. Удачи вам, девочка моя!» «Спасибо большое!» — искренне поблагодарила ее. «Да, платье — огонь!» — добавила Даша. «Такое необычное!» «Это правда. Я такого платья еще нигде не видела. Золотистого цвета, с шелковым лифом без рукавов и пышной юбкой в пол, по кайме которой шла ярко-оранжевая лента. К этой ленте мы заказали букет с оранжевыми и бежевыми розами. Вышло просто потрясающе красиво. Своим внешним видом я была безумно довольна. Каждой девушке хочется испытать подобное. Единственное, не думала, что свадебные платья такие тяжелые. Я только надела его и уже устала. Передвигаться неудобно, юбка за все цепляется. Но ничего, красота требует жертв. И сегодня эта жертва я. «Пора, Алина». Галина засуетилась, взглянув на часы. «А то в ЗАГС опоздаем». Подхватила полы и юбки и осторожно направилась к выходу. Девчонки поддерживали ткань тоже, пока я спускалась по лестнице. Чувствую, день будет не из легких. Внизу нас встретили громкие возгласы друзей и на самом пороге жених. Виталик в темно-синем костюме и белой рубашке весь светился счастьем. Когда вышла я, он просто забыл все слова и молча смотрел на меня, взяв за руку. «Красавица моя!» — наконец произнес он. «Самая красивая на свете невеста». «Идём. Карета подана, мисс». Друзья расступились живым коридором, чтобы пропустить нас к машине. Отдельно от всех возле своего авто стоял Вадим с букетом белых роз в руках. Его не звали, естественно. Но он все равно пришел и собрался ехать за нами в ЗАГС. «Ну зачем? Травит душу и мне, и себе, портит настроение, а толку все равно ноль. Но этого следовало ожидать». Виталик тут же заволновался и поджал губы. Я чувствовала все и без слов. Надеюсь, что сегодня все пройдет мирно и без фокусов от Вадима. Заставила себя отвернуться от синих глаз и села в машину. Возле ЗАГСа, пока мы ждали свою очередь, собравшись в кружок и принимали поздравления и комплименты, Вадим все же осмелился подойти ближе. Пробился прямо в середину круга и остановился напротив меня. Он будто никого больше не замечал. Ни Виталика, ни девушек и парней вокруг нас. Словно нас тут только двое. «Поздравляю со свадьбой», — сказал он мне и протянул розы. Язык прилип к небу. Я ничего не могла ответить, только молча смотрела в ответ. «Спасибо», — ответил за меня Виталик и выдернул из рук Вадима цветы. «Иди». Грубо прозвучало. Мой жених притянул меня к себе за талию, как бы загораживая собой от Вадима, и враждебно смотрел в глаза бывшего друга. Незваный гость тоже не остался в долгу и прожигал его синими глазами. Напряжение все росло и росло, а парень так и не уходил. «Ты сегодня очень красива, Алина. Как и всегда. Ты особенная невеста». Снова обратился ко мне Вадим. Сердце забилось быстрее некуда. Пальцы нервно сжали букет невесты. «Спасибо». Нашла силы ответить. «Тебе лучше уйти». «Совет вам да любовь». Усмехнулся Вадим и вышел из круга. Парень направился к своей машине, сел за руль и уехал, пока мы стояли в неловком молчании, пытаясь переварить случившееся. Жест Вадима был одновременно невинным, он просто поздравил нас с днем свадьбы, но в то же время очень провокационным, и все это заметили. «Молодые, заходим!» Прозвучал зычный голос сотрудницы ЗАГСа, и мы дружно двинулись внутрь. Регистрация прошла спокойно и весьма трогательно. Красивые слова о рождении новой семьи, наши подписи на бумаге, обмен обручальными кольцами и первый семейный танец. Все это незабываемо и дарит массу нежных эмоций. Такие дни не канут в лету. Это яркое воспоминание на всю жизнь. Фотосессия на улице далась мне не очень легко. Тяжелое платье, стягивающее талию и легкие, поднявшаяся жара на улице — все это вымотало меня еще до банкета в кафе, и туда я приехала словно выжатый лимон. Улыбалась через силу и при любой удобной возможности старалась сесть. Но тамада попался нам уж очень активный и сидеть попросту не давал. Алкоголь рекой, громкая музыка, изобилие блюд, веселые поздравления — свадьба шла своим чередом и ничем не отличалась от других. «А у нас на очереди еще одно поздравление для наших молодоженов. Прошу выйти жениха и невесту в центр зала!» — прогремел голос ведущего нашего праздника в микрофон. «Ну вот опять. Как же я уже устала, но идти надо». Послушно вышли в центр, и я вдруг обомлела. Микрофон передали Вадиму. «Опять?» Я надеялась, что он больше не придет. Тут, конечно, охраны нет, и мог зайти кто угодно, но я уповала на совесть парня, который у того совсем не имеется. Виталик держал меня за руку, и даже по его пальцам я ощутила, как он напрягся. Ему тоже вовсе не улыбался приход бывшего друга на нашу свадьбу. Даже наши гости и друзья затихли, не зная, чего ожидать от Вадима. Парень же улыбался, как ни в чем не бывало. В его руках был конверт, видимо, с деньгами. Как и многие, он решил, что лучший подарок — тот, который мы выберем сами. «Я знаю, что я не самый желанный гость на вашей свадьбе, друзья», — заговорил Вадим. «Но я все же позволю себе вас поздравить. Вы прекрасно знаете, что вы значите для меня. Я никогда вас не забуду. Я вас люблю и буду любить, несмотря ни на что. Желаю счастья». Каждое слово впивалось в душу острыми спицами. Он говорил не о нас, а обо мне. Он признавался мне в любви на все кафе, в микрофон. Глаза Виталика уже просто покраснели от злости. Мой муж тоже все прекрасно понял. «Позвольте вручить вам мой скромный подарок». Вадим отдал микрофон ведущему и приблизился к нам. Вручил конверт Виталию, который он машинально взял. Дальше я не поняла, что и как произошло, все было слишком быстро. Вадим вдруг притянул меня к себе и поцеловал. В губы. При всех.